Глава 15. Решение. Эстер. «Нет, нет!» – я отвечаю быстро, не задумываясь о последствиях. Это был шанс. И папа бы меня не похвалил. Шанс вернуть покой семье и стране, избавиться от Гидеона, но я... только что выбрала себя. Я не хочу отказываться от брака с ним. И не знала, что скажет дракон. Может, моя метка ему клеймо и в тягость? И если бы он сказал «да» одновременно с моим «нет», мне... тьма... мне было бы очень больно. Его угрожающее «нет», произнесенное одновременно с моим, как рев молодой бури, я начала плакать и смеяться одновременно. Поняла, что я все еще стою, нерешительно протянув руку к дракону. Наконец Гидеон мягко дергает меня за запястье на себя, крепко обнимает, выжимая в свою мощную грудь. Я обнимаю его в ответ так крепко, как только могу. Всхлипываю в объятиях дракона, подставляю свое лицо его коротким нежным поцелуем. «Очень хорошо», — довольно выдыхает сухопарый жрец. «Это верный ответ, дети мои». Богиня смягчается и несколько изменяет свои намерения. Брак подтвержден, за исключением финальной печати. Итак, вы, супруги, метки созрели. Это увидит каждый маг этого и иного мира. Однако заключительную печать на метке богиня поставит через один лунный цикл. Постарайтесь выполнить все условия, чтобы остаться мужем и женой, которыми вы стали в это мгновенье, а также сохранить свою магию и жизнь. Богиня благословляет вас. Несколько мгновений тишины. Жрец замер напротив нас у алтаря и, кажется, даже не дышит. Я изредка всхлипываю. Свечи потрескивают. Ветер поет в завитках огромной статуи в центре зала, мелодично пролетая через ее рваные неживые крылья, шевелит белые цветы в свадебном венке на монструозной голове богини. Я не знаю, как это возможно сделать, все еще всхлипываю я, роняя слезы на темные свадебные одеяния Гидеона, правда. Я могу только бояться, я не вижу выхода. Мы с этим разберемся, Эстер, перебивает меня Гидеон. Затем сухо кивает жрецу. Я этого даже не вижу, я чувствую, потому что просто уткнулась в грудь дракона в очередном приступе рыданий. Ступайте с миром, дети мои. А потом муж подхватывает меня на руки и уносит из круглой ритуальной залы, но останавливается у самого выхода. Миг смотрю в его глаза, потом опускаю взгляд на широкую шею мужа. Кожа покрывается перламутрово-белыми, словно налитыми силовыми разрядами, крупными чешуйками специфической формы, полукруглыми с одного края. Эстер, вырви одну и вложи ее в стену храма. Я удивленно округляю глаза, но подчиняюсь мужу. Вырываю чешуйку и в этом месте на себе чувствую боль. Как будто меня саму по шее ножом полоснули. Но рана Гидеона закрывается на глазах, и я перестаю чувствовать фантомную боль на собственной шее. Дрожащими пальцами прикладываю чешуйку к дверному проему, и она тут же тонет в камне, словно ее затянуло в болото. «Богиня приняла дар», — шепотом поясняет Гидеон. В дверном проеме поворачивается к алтарю в виде огромной статуи драконицы и к замершему, как неживой, сухопарому жрецу. Кланяется, так и не выпуская меня из рук, а затем выносит меня из храма в весеннюю теплую ночь, крепко прижимая к своей груди. Я оглядываюсь через плечо Гидеона на храм, но храм заребил, как если смотреть на него через дым костра, а еще через миг истаяло в воздухе. Я только пожала плечами, у драконов свои причуды. А через несколько шагов нам вновь открылась теневая тропа, и на этот раз нас вывел путь в малый зал. И на этот раз нас вывел путь в малый зал Черной башни, дворца правителя Моравии. Все в черном и белом мраморе, на изящном золотом постаменте с двух сторон от стола парные фонтаны, белые и черные крылатые змеи, и вода частыми каплями стекает с их клыков, символизируя яд. Здесь все было украшено, как подобает для свадьбы. Белые золотистые вьюнки из садов резиденции правителя – играет легкая музыка, отраженная магией. Сами музыканты сейчас играют где-то в другом зале, чтобы не видеть моего мужа, чтобы не допустить распространения слухов. Всего один овальный стол, накрытый на несколько гостей. Будут только родственники и 2-3 друга семьи, надо думать. Но пока что, кроме нас, в зале было только двое. Первое – цепкий взгляд кобальтовых глаз отца. «Все в порядке, папа», – я кивнула ему с легкой улыбкой, надеясь, что он меня понял. Папа отвел взгляд, значит, понял. Мама сидела на стуле, облокотившись о чашу фонтана с белым змеем и бессмысленно тыкала пальцем мраморный клык каменной кобры. А ведь ее ваяли с маминой старшей сестры, тети Алисы. А вы быстро выдохнула мама и улыбнулась. Но я слишком хорошо ее знала, так что сразу поняла, улыбка неискренняя. Быстро? Еле слышно переспросила я, а Гидеон наконец поставил меня на пол. Я с непривычки качнулась. Его рука мгновенно оказалась на моей талии, удерживая от падения. Мама подавила гримасу отвращения. «Ну да», — снова эта улыбка. «Алик, сказал вас раньше, чем через час ждать не стоит. Но гости потихоньку подтягиваются». «А я думала, мы опоздаем», — хихикнула я. «Я догадывался и примерно заложил время на ваши сборы», — усмехнулся папа, коротко заключая меня в объятия, а затем, к моему удивлению, крепко пожал Гидеону предплечье, как черные легионеры в войске, где отец служил, приветствуют друг друга. Я бы так и осталась смотреть на это с приоткрытым ртом, если бы отец не подмигнул мне хитрым кобальтовым глазом, и я отмерла. И на сердце вдруг стало легко и даже весело. «Давайте поздороваемся с гостями и пригласим потихоньку всех за стол», — слабо улыбнулась мама и с тяжелым вздохом поднялась, опершись о поданную папину руку. Я обняла маму, коснувшись ее теплого беременного животика сквозь нежно-зеленую ткань воздушного платья, изящно обшитого серебром. Я понадеялась было, но они с Гидеоном друг к другу не приблизились. Родители ушли первыми в смежную залу, где собирались гости, а мы намеревались уже отправиться следом. «Эстер», — тихонько позвал меня Гидеон, — «тебе не о чем переживать этой ночью. Я дал тебе слово, и... твоей матери нужно время. Вероятно, много времени». Я благодарно улыбнулась мужу и, приняв его руку, шагнула в небольшую залу для сбора гостей. Здесь сидела одна в просторном кресле моя двоюродная сестра Диара, черноволосая, улыбчивая белая волшебница с пронизывающим взглядом почти черных глаз. Диара была дочерью правителя страны Змеи Фарона и маминой старшей сестры, тети Алисы. А еще это именно из-за Диары Гидеон 20 лет назад лишился сил. Прежде его белый огонь горел теперь в магической крови, родившейся в день его поражения Диары. Я любила ее, мы были почти сверстницы, но... Я, признаться, не ожидала, что она придет, была рада, но размахивать у Гидеона перед носом волшебницы, которой отошла львиная доля его сил когда-то, опасно, что ли? «Привет!» — улыбнулась нам, как ни в чем не бывало, Диара. «Поздравляю!» «Эстер, смотри!» Они не хотят перекидываться. Я им говорю: «Эстер, свадьба, превращайтесь в людей», а они только шипят на меня. Диара рассмеялась, и я разглядела в ее руках, в складках пышного черного платья, двух серебряных маленьких змеек. Я против воли улыбнулась. Они слишком рано научились оборачиваться, даже раньше, чем наследник престола. Это мои родные брат и сестра, близнецы. Им по 4 года, и я вполне верю, что они могли не послушаться ни Диару, ни тетю Алису, ни правителя, ни даже наших родителей. Я приняла близнецов из рук Диары, ненадолго отпустив Гидеона, и сразу обернулась к мужу. Не взбесился ли он, увидев нового хозяина, некогда принадлежавшей ему магии? По его лицу ничего нельзя было понять. «Гидеон!» Я удерживала в одной руке обвивших меня блестящими хвостиками малышей. «Это мои брат и сестра. Тебе это странно, да?» Я пыталась расшифровать сложную гамму чувств в его глазах. Гидеон медленно протянул к змеёнышам ладонь. Увидела боковым зрением, как дернулась мама, но папа успокаивающе приобнял ее за плечи, да и Диара уселась на самый край кресла, вцепившись тонкими пальцами с чуть заострившимися коготками в подлокотнике. «Какая у меня прекрасная семья! Все, если что, готовы подраться с моим мужем!» Мысль дикая, странная, чего-то в итоге комичная. Я тихонько хихикнула, и мама рвано выдохнула, а Диара разжала пальцы на подлокотниках кресла. Только папа продолжал, не мигая, внимательно смотреть на Гидеона. В отличие от всех остальных в комнате, поза отца только казалась расслабленной. И не зря, потому что через миг, синхронно зашипев, две серебряные змейки на моей раскрытой ладони распахнули капюшоны, рванулись вперед и вцепились маленькими пастями в пальцы Гидеона.